Но о чем может идти речь? Звонок, хотя и отличавшийся крайне мелодичной трелью, на сей раз взвыл, словно кот, которому наступили на хвост или иную нежную часть организма добротно подкованным сапогом, и орал, не умолкая. Петр высунулся в коридор. Мимо него с азартным лаем промчался Реджи, держа курс на дверь, а за бультерьером спешил бдительно державший руку под полой пиджака охранник, без приказа покинувший отведенные ему апартаменты в людской. И, наконец, из своей комнаты выскочила Катя. А там и Марианна появилась. Полный кворум, — подумал Петр, последним выходя в громадную прихожую. Места в прихожей было достаточно, чтобы все присутствующие смогли разместиться, не задевая друг друга локтями. Это Петр оплошал, а остальные воззрились на маленький экран монитора, показывавший кусок лестничной клетки у решетки. Он так и не успел увидеть из-за спин, в чем там дело и кто трезвонит, не переставая, но остальные прекрасно рассмотрели и кинулись на лестницу. Охранник, правда, вынул руку из-под пиджака, но не пустую, в ней был пистолет. Когда все, включая и оглушительно гавкавшего Реджи, вывалились на лестничную площадку, Петр смог, наконец, без помех разглядеть, что показывал экранчик монитора. Четкость была поразительной. На решетке повисла тонкая девичья фигурка, слабо шевелившаяся, обеими руками цеплявшаяся за прутья, чтобы удержаться на ногах. Узнав Надю, он обомлел. Подозревая самое худшее, кинулся на лестницу. Там уже царило относительное спокойствие. Решетчатую дверь отперли, девчонку втащили внутрь, на охраняемый островок сытости и благополучия. Толпились вокруг, но ни в позах, ни на лицах Петр уже не отметил тревоги. И тут же сам все понял. Отодвинув Марианну, пробился, наконец, к девчонке, сидевшей на полу, нагнулся и в нос шибанул густой запах перегара. Чадушка было цело невредимо, но пьяно вдрызг. От сердца тут же отлегло. Она пошевелилась, что-то забормотала. Катя беспомощно оглянулась на охранника Витю. Петр подскочил, помог. Вдвоем они кое-как утвердили Надю на ногах и повели в квартиру. Она болталась в их руках с грацией морской водоросли, временами пытаясь что-то то ли петь, то ли декламировать. Чертов бультерьер скакал вокруг в совершеннейшем восторге, полагая, что это новая игра, гавкал так, что кое-где в подъезде захлопали двери квартир, послышались удивленно недовольные голоса. «Павел Иванович, подержите». Витя свалил ему на руки слабо шевелившуюся Надю и отстегнул с пояса мобильник. «Это зачем?» «Вызову Земцова, согласно инструкции». «Отставить», — сказал Петр, отнюдь не горевший желанием знакомить окружающих с маленькими семейными тайнами. «Не могу, Павел Иванович. Обязан по инструкции. Такие вот случаи требуют немедленного расследования и самого кропотливого анализа. С кем пила, кто поил, зачем и почему. Вы сами жестко требовали». Лицо у него было непреклонно службистским. Петр мысленно махнул рукой, всецело сосредоточившись на том, чтобы удержать девчонку в подобии вертикального положения. Крепко обхватив одной рукой по старинному рецепту русских городовых, принялся безжалостно тереть ей уши. «Ты что делаешь?» — ахнула за спиной Катя. «Помолчи, поможет». Сквозь зубы ответил Петр, не отрываясь от своего незатейливого занятия. И в самом деле помогло. Юное создание стало держаться чуть вертикальнее и даже издавать вполне членораздельные звуки, очень быстро сложившиеся в нечто рифмованное. «Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся». Облегченно вздохнув, Петр сказал: «А наш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? Какой рубль? Сварливо запротестовала Надя. На полсотни баксов. Катя так и замерла со страдальческим лицом, растерянно глядя на законного мужа, поддерживавшего в нелепой позе родную доченьку. Судя по ее потерянному виду, подобных эксцессов прежде не наблюдалось, и это был Наденькин дебют на многотрудной ниве бытового пьянства. А в честь чего? Не без интереса спросил Петр, произнося слова громко и с расстановкой, чтобы облегчить взаимопонимание до предела. А в честь ничего, объявила Наденька. Имею право. Она через плечо покосилась на Петра, расплылась в широкой пьяной улыбке. «Мен либер фатер, стебарь системы Станиславского, на Оскара метишь, мудак!» И завернула такое, что у Петра уши едва не скрутились в трубочку, да и у остальных, думается, тоже. От неожиданности Петр едва ее не выпустил, а юная падчерица с пьяной непредсказуемостью, впавшая в состояние буйного веселья, запустила еще одну матерную тираду, сделавшую бы честь старому боцманюге. Попыталась спеть что-то непонятное, развернулась к Петру и повисла у него на шее, удивительно цепко сомкнув руки. «Ты мудак, режиссер». Но мудак с фантазией. Хочешь, я тебе прямо тут отдамся, а ты отдашь все немедленно. М? Или одного минета будет достаточно? Да что ты городишь? Прямо-таки возопила Катя со всем накалом из вечного родительского заблуждения, при котором искренне полагают, что воспитали ангелочка, а у него, оказывается, из-под белоснежного хитона чертячий хвост торчит. Цепляясь одной рукой за шею Петра с ловкостью, позабытой нынешним молодым поколением обезьяной Читы, Надя развернулась к матери, свободной рукой похлопала ее по щеке. «Какая великая артистка погибает!» — сказал Нерон, удавливая Клеопатру. «Иль не он? Иль не ее? Режиссер, мы договорились в деталях?» На счастье, именно в этот момент по лестнице затопали, в прихожую вторгся Земцов, без всегдашнего галстука, в сопровождении двух своих мальчиков и седого субъекта в белом халате. Началась деловая суета, в которой Петра с Катей как-то ухитрились оттереть в сторону. Появился еще один белохалатник, молодой верзила, громко потребовал побольше теплой воды и нашатыря. Наденьку уволокли в ее комнату и начали без излишней суеты бороться с алкогольным отравлением организма. Судя по долетавшим звукам, боролись на совесть, враз вызвав обильную рвоту. Катя хотела пойти туда, но Петр удержал за локоть. «Не мешай, они справятся. Бог ты мой, такого еще не было. Два раза приходила с явственным запашком, но это по нынешним временам настолько безобидно. Ну, хорошо, хоть не наркотики», — удрученно сказал он. «Хорошо», — слабым эхом откликнулась Кать. Петр усадил ее на диван, прижал к себе. Конечно, никакие слова сочувствия тут не годились. Он просто не мог найти нужных слов.